Никто не сказал мне, сколько нужно кочанов, поэтому я решила остановиться на 5. Корзина уже наполнилась доверху и сделалась ужасно тяжелой. Я огляделась в поисках бобов. Садово-огородная территория, предназначенная для кухни, здесь была большая, разделенная на несколько участков ухоженными живыми изгородями. Я свернула за угол в этом лабиринте и почувствовала аромат чабреца и розмарина. На этом участке росли чудесные травы. Садик расходился концентрическими кругами, и на дорожках тут и там были расставлены маленькие скамеечки и катки с лавандой. Наверное, здесь прогуливались леди, которые жили в доме. Я постояла немного, любуясь видом и гадая, где тут искать бобы. Вдруг впереди показался мальчишка, лет 12, замызганный и в такой грязной одежде, что пером не описать. Он быстро шагал куда-то, а за ним едва поспевал моложавый мужчина в дешевом коричневом костюме. Я на всякий случай отступила за изгородь, чтобы не попасться им на глаза. «Джейми, малыш, да постой же ты!» – пропыхтел мужчина. «Гляди, это новенький Пенни, и он будет твоим, если скажешь то, что меня интересует». «Говорю же, дичего я де сдаю!» – сердито отозвался мальчик, который явно нуждался в операции на аденоидах. «Я хозяйда и вижу-то только издалека!» «Но ты общаешься с людьми, которые к нему поближе. Ты ведь такой смышленый парень, Джейми. Могу поспорить, ты здесь всеобщий любимчик. Словечко тут, словечко там. По-моему, мистер Мартин, шофер, разговорчивый малый. Роскошная у него машина, а? Тебе же нравятся машины, Джейми?» «Ду яздое дело, еще бы де дравились», – буркнул Джейми. «Вот и славно. Тогда тебе не составит труда расспросить мистера Мартина, куда он на этой роскошной машине ездил в последнее время, верно?» «А чего сами Ди спросите?» «Джейми, Джейми, Джейми, тебе еще многое предстоит узнать об этом прекрасном мире, малыш. Давай ты просто окажешь мне услугу, а я дам тебе вот этот волшебный новенький Пенни». «Я все равно Ди подел. Почему вы сами Ди хотите с Дим поговорить?» Тут я решила обнаружить свое присутствие. «У меня тот же вопрос». «Ты молодец, Джимми», — сказала я голосом, достойным дочери викария. «Теперь беги по своим делам. А с этим господином я сама разберусь». Джимми уставился на меня, как на сумасшедшую, удравшую из психушки. Однако обладатель Пенни его, наверное, так утомил, что мальчишка воспользовался возможностью поскорее смотаться отсюда. Думаю, в данном случае это корректный глагол. «Что касается вас, мистер, я даже не спрашиваю, кто вы и откуда. Хотя едва ли тот, кто считает допустимым предлагать ребенку деньги за информацию, может работать на одной из наших респектабельных периодических изданий». Надо отдать должное незнакомцу. При виде меня он снял шляпу, но особого уважения в его тоне я не услышала. «Респектабельных!» – передразнил он. «Странно, что вам вообще знакомо это слово. Сэр, вы обо мне ничего не знаете». Я подумала, уж не родственник ли он миссис Уилсон. «Уходите сейчас же, мне бобы нужно собрать». Мужчина в коричневом костюме шагнул вперед, грозно наставив на меня указывающий перст и презрев мои огородные заботы. «Как вы смеете говорить о респектабельности, когда ваша семья сеет вокруг только смерть и разрушение?» И он ткнул пальцем в сторону моей корзинки. «Да как вам только кусок горла лезет, если вы знаете, что ваше фамильное состояние построено на чужой крови?» Я попятилась и уперлась спиной в живую изгородь. Незнакомец надвигался на меня, и мне стало как-то страшно. «Не понимаю, о чем вы», — выпалила я. «Мой отец проводил в последний путь многих мужчин и женщин, но он не был убийцей». «Ха! Вы все-таки подтвердили это?» — воскликнул человек в коричневом костюме. — «Но я тут не из-за вашего отца, а из-за его сына». Тут до меня дошло, наконец, что он принимает меня за члена семьи Степлфорд. И это придало мне уверенности. «Пойдите вон из нашего сада, иначе я позову полицию». «И как же вы это сделаете?» — осклабился мужчина, продемонстрировав мерзкие желтые зубы. «Закричу!» — с достоинством пояснила я. «А сержант еще не покинул поместье». Лицо незнакомца исказилось от злости. «Не думайте, что я это так оставлю, мэм!» Он нахлобучил шляпу на голову. «Кем бы вы ни были, свободный голос прессы вам не заглушить. Стране не нужны во власти такие люди, как он. Запомните мои слова. Не будут нужны, когда все узнают правду». Я перевела дыхание. К счастью, все закончилось. Незнакомец поспешно удалялся от меня по саду. Бобы нашлись за очередным поворотом изгороди, так что я нагрузила корзину до краев и с чувством выполненного долга вернулась в дом. Однако надо сказать, что странные слова газетчика не шли у меня из головы. Я несколько раз прокручивала в памяти наш разговор, и у меня все время возникали новые вопросы. К сожалению, из того, что я наболтала лишнего про своего отца, справлявшего за упокойные службы, теперь нельзя было никому рассказать об этой встрече, иначе газетчика поймают, и тогда мое происхождение может ненароком раскрыться. Я вошла на кухню с видом триумфатора, гордо держа полную корзину перед собой. Миссис Дейтон что-то яростно взбивала в миске. Когда я переступила порог, она вдруг прервала свое занятие, подняла венчик и с ужасом уставилась на протянувшуюся от него струйку какой-то густой субстанции. Я не представляла, что она готовит, но даже при моих скудных познаниях в кулинарии было ясно – что-то не ладится. Кухарка заметила меня и раздраженно нахмурилась. «Где ты пропадала, Ефимия? Мне срочно нужны бобы!» – воскликнула она. «Иди к раковине, помой хорошенько, а заодно и ополосни капусту. Надеюсь, там 4 кочана? Ты, кстати, даже не потрудилась спросить, сколько нужно, перед тем, как выскочила в сад». Я кивнула. В корзине было 4 кочана и еще один, но я подумала, что для уточнений сейчас не время. «Вот и хорошо, что не больше. Как я всегда говорю, мотовство до нужды доведет». Миссис Дейтон кивком указала мне на дверь в помещении для мойки посуды. Это оказалась унылая темная каморка с одним маленьким зарешеченным оконцем под самым потолком. Раковина была широкой и низкой. Рядом стояла колонка с холодной водой. В пол уходил большой деревянный водоотвод. Странное дело, моечная была снабжена самым современным оборудованием и вместе с тем производила убогое впечатление. Я сердито плюхнула корзину на угол раковины. Отец учил меня, что все люди равны в глазах Господа. «Все мужчины, а не все люди», — проворчала я, яростно обрывая верхние листья с капусты. В общем-то, ни в чем не повинный. Я уже заметила, что даже в этом богатом поместье существует что-то вроде мужского братства, которому принадлежит весь сильный пол, независимо от классов и рангов. А женщины, и не только несчастная посудомойка, видимо, считаются низшими созданиями, помышляющими только о том, как бы соблазнить мужчин, и потому их стараются держаться подальше, якобы для того, чтобы защитить от их же собственных нечестивых устремлений. «Вот тебе!» — в сердцах выпалил я, швырнув ощипанный кочан в раковину. Мне вспомнилось заплаканное лицо Мэри, верившей в доброту кузена Жоржа. Этот добренький кузен Жорж, если подозрения мистера Бертрама верны, уже успел причинить зло Риченди. Теперь весь Степлфорд-Холл представлялся мне опасной трясиной несправедливости и обмана. Я даже задумалась, не было ли истины в пока недоступных моему пониманию обвинениях, брошенных газетчиком в адрес этой семьи. «Полегче, красотуля, не люблю помятые овощи». Я резко обернулась. На пороге стоял незаметно подошедший мистер Ричард. Он шагнул внутрь и, рассмотрев меня при тусклом свете, из оконца воскликнул. «А, да это же не Аги! Тогда понятно. Аги не такая темпераментная, по крайней мере, не с овощами. Ты ведь Ефимия, да?» В его тоне было что-то странное, и я невольно попятилась, прижавшись бедрами к краю раковины. Одновременно я опустила руку в корзину, пытаясь нащупать нож. «Ну-с, по-моему, сейчас подходящий момент познакомиться поближе», — сказал мистер Ричард. И прозвучало это одновременно угрожающе и как-то мерзко. Я с удвоенным старанием принялась шарить в корзине еще не отогревшимися пальцами. Наконец мне удалось нащупать что-то длинное и гладкое. Я выхватила это оружие из корзины, гневно выпалила. «Сэр, я не такая, как вы думаете». И в следующий миг перевела взгляд на то, что считала ножом. Прямо в лицо мистеру Ричарду был нацелен смертоносный пучок бобов. Хозяйский сынок расхохотался. «Это уж точно, Ефимия, не такая. Вот теперь ни за что не упущу возможность узнать тебя получше». Я оказалась в ловушке. Это была самая настоящая ловушка. Между мной и мистером Ричардом был только пучок бобов. И даже при тусклом свете я видела, что бобы не самого лучшего качества. «Я закричу», — предупредила я, снова прибегнув к недавно сработавшему методу защиты. Рыжий был совсем рядом. Я чувствовала запах его одеколона и шагнул еще ближе, слегка наклонившись ко мне. «Думаешь, кто-нибудь услышит?» Его дыхание пахло алкоголем. «Думаешь, кто-нибудь прибежит сюда, даже если услышит Ефимия, а?» «Сэр!» — прозвучал из коридора звучный голос. «Я нашел бутылку 87-го года. Думаю, ваш отец будет чрезвычайно признателен, если вы сами ее принесете». Мистер Ричард бросил через плечо. «Это вряд ли, Холдсворт, но я, пожалуй, принесу». Затем он шепнул мне. «На этот раз не вышло, но я вернусь». И вышел, как ни в чем не бывало. Я развернулась и оперлась обеими руками на край раковины, борясь с неожиданным приступом тошноты, но успела все же пробормотать. «Спасибо, мистер Холдсворт. Позволю тебе дать совет, Ефимия. Как только подвернется возможность, подыщи другую работу. Здесь тебе не место». Я сглотнула ком в горле и кивнула. «Да, я уже начинаю думать, что так оно и есть». И не успела я договорить, как меня вырвало прямо на капусту.